Стол в большой комнате был накрыт. Анна, сидевшая рядом с Константином, встала и, обождав, когда утихнет гул голосов, заговорила, очень волнуясь. Товарищи, дорогие мои друзья, сыны, дочери, родные наших дорогих, ровно 30 лет назад, ровно день в день, здесь, в Ильинке, праздновали 20-летие одного человека. Сегодня ему было бы 50, но он не дожил. Он погиб как герой. Погиб на следующий день. У Анны перехватило дыхание. Все поднялись. Справившись с волнением, Анна продолжала. Но мы не будем сегодня горевать. Мы будем радоваться, что такой человек жил и прекрасно отдал свою жизнь. Мы будем пить за это. И за его сына, который сейчас здесь, вместе с нами. За капитана Константина Викторовича Святкина. Константин, задрожавшей рукой, поставил рюмку на стол, молча обвел всех взглядом и вышел из комнаты. Он стоял, прислонившись спиной к бревенчатой стене дома. На крыльцо вышла Анна. «Вам нехорошо, Костя?» «Мне хорошо, Аня. Так хорошо мне не было никогда в жизни». Он помолчал. «У нас в детдоме день рождения праздновали один раз в году. Коллективно, для всего детского дома. Я говорил вам, что плохо помню маму. Отца же я не знал совсем. И вот сегодня вы вернули его мне, конкретного, реального отца, со своей жизнью, со своим днем рождения и со своей смертью». Он замолчал. И Анна молчала тоже. Просто молчали и смотрели в густеющий мартовский сумрак. И в этом сумраке мимо их дома вдруг неторопливо прошли двое очень молодых людей. Девушка и юноша в военной форме последнего года войны. Игорь и Кима шли по вечерней улице Ильинки. «Я искал тебя, Кимка». «Не надо выдумывать, Игорь. Я хотел написать тебе, но не знал, куда. Как ты оказалась на фронте?» «Так же, как ты. Но я мужчина. А я женщина. Кому-то надо вас перевязывать и стирать ваши гимнастерки». «Кимка, если бы ты знала, как я счастлив, что встретил тебя!» «Не надо, Игорь. Счастлив будет тот, кто переживет эту войну». Кима Велинстович и Игорь Суслин шли по улице деревни Ильинка. Артиллерия смолкла, было тихо. Только поскрипывал снег под ногами, да где-то с унылой ритмичностью стучал молоток. «Кимка!» «Что?» «Ничего. Просто мне приятно повторять твое имя». «Не надо выдумывать, Игорь. Я не выдумываю». Кима остановилась, посмотрела на Суслина, точно прикидывала, говорить или не говорить. Месяц назад погиб Боря Яценко. Борька сгорел в танке, мне написала Катя. Борька сгорел. Первый из нашего класса. Третий, Игорек, мягко поправила Кима. Гриша Рубин и Володя Самохвалов погибли раньше. Боря третий. Кто следующий? Я не знал, что они погибли, Кима. Я потерял все адреса еще в училище и ни с кем не переписывался. Скоро мы останемся одни, вздохнула Кима. Одни девчонки. Мальчики, мальчики, что вы делаете с нами? Всех не убьют. Да, всех не убьют. Она помолчала. Ты правда рад, что встретил меня? И ты спрашиваешь. Знаешь, сколько раз я признавался себе, что...